Глава 4. В горах Сатпура. «Следуйте за нами в район хребта Сатпура. Курс у вас имеется», — сказал Крас. «Вводная информация с последними размышлениями Рубаки о подозрительных базах тоже. Просмотрите по дороге. До связи». «Ясно, капитан. Скоро увидимся», — крикнул в эфир Макс, отключаясь. Алекс снова взглянул вперед, где уже показался гористый берег полуострова Индостан, немного размытый из-за режима невидимости. Спустя мгновение заходивший со стороны океана турбоглиссер пролетел над уютными водами Бенгальского залива, перевалил через восточные Готы и углубился в обширные земли Древней Индии. До вхождения в союз рас Земли эта страна считалась отсталой в техническом смысле, зато теперь более развитое место трудно было представить. На обширных территориях Древней Индии находилось множество экологически чистых производств, фабрик, научно-исследовательских центров различного назначения, а также заводов по производству гражданских и военных космических кораблей. Монорельсовые дороги опоясывали всю ее территорию плотной сетью. Ну а космопорты Агры, Дели и Тринкомали считались одними из лучших в системе космопортов планеты. Экзотическая медицина и всякие секреты Востока, включая кобр и слонов, между тем, оставались все так же притягательными для туристов. Сам старик Сарагосса наезжал иногда к местным эскулапам подлечиться змеиным ядом и посмотреть на забеги слонов по улицам Дели, которые устраивались в его честь местным начальством. Но в данный момент Алекса не интересовали кобры и слоны. Его будоражил совсем другой вопрос. Современная Индия, как и в глубокой древности, активно интересовалась производством вооружения и строила на своей обширной территории различные военные заводы. В последние 50 лет процесс шел все активнее, как показал анализ биокомпьютера базы Тамола. Бизнес есть бизнес, а заказы от военных – это всегда гигантские суммы. Лишний песо никогда не помешает, даже если ты кришнаит и уважаешь Будду. Как и везде, на этой земле тоже некогда сошлись интересы корпораций. Пионером была Мияга, а теперь эстафету перехватили Золотая Орда со Star Technology. Заводы по производству космической брони для дредноутов, а их насчитывалось целых 5, были построены Золотой Ордой в районе Камбейского залива на побережье океана. В 28 веке ученые изобрели достаточно средств, чтобы помочь жителям этого благословенного края избежать постоянных стихийных бедствий Индии, мощнейших циклонов, штормовых волн и наводнений в дельтах крупных рек. Так что строительство 5 стратегически важных объектов у самой воды уже не было ошибкой инженеров. Корпорация Star Technology проявляла повышенный интерес к бассейну Великой реки Ганг, истоки которой находились в предгорьях восточных Гималаев и хребта Виндхья. В этом же районе находилась древняя столица индусов Дели, теперь ставшая одним из мировых центров бизнеса. В бассейне Ганга корпорация Star Technology построила 3 завода по производству батарей лучевого огня для линейных крейсеров Звездного флота. Первая интересовавшая капитана невидимых заброшенная база Звездного флота – находилась в горах Сатпура, где брала свое начало полноводная река. Русло этой реки под названием Нармада, причудливо извиваясь, протянулось мимо всех 5 заводов Золотой Орды и заканчивалось как раз в Камбейском заливе. Расположение этой базы вызывало у Краса меньше вопросов, чем местонахождение второй. Вторая база находилась гораздо дальше и выше в Гималаях, точнее, в их западной части, на хребте Заскар, недалеко от Каракорума. Когда-то в древности эта территория была яблоком раздора между Индией и еще каким-то государством, название которого Крас не мог припомнить. Как доложил Зануда, высочайшая вершина земли Джомолунгма находилась немного восточнее курса змеи на территории древнего королевства Непал, которое нынче пребывало в состоянии духовной республики. Там ничего не строилось, зато собирались духовные лидеры многих стран и вместе медитировали. «Через 5 минут прибываем на объект номер 1», — сообщил Зануда. «Крестоносец с остальной частью группы уже висит у нас на хвосте». «Отлично», — кивнул Крас. «Значит, мы почти в сборе. Сообщи параметры базы». Биокомпьютер на секунду замешкался и выдал технические данные, полученные в результате сканирования, поскольку, как выяснилось, никакой документации и официальных планов этой базы в Государственном военном хранилище информации Звездного флота просто нет. Это еще больше насторожило Краса. Четыре купола на поверхности небольшого плато в центральном районе Сатпура. Два самых крупных имеют вид тренажерного зала и ангара для обучения пилотов. Там еще осталась даже кое-какая техника. Еще один похож на некогда жилые помещения. Четвертый не имеет ярко выраженного назначения, но под ним при сканировании обнаружена полая подземная ниша. Также прощупывается система тоннелей для коммуникации между куполами. «Интересная база», — вслух подумал капитан невидимых. «Такое ощущение, что здесь больше готовились к отражению атак с воздуха, чем натаскивали своих пилотов». Биокомпьютер продолжал. «В настоящее время посадочная площадка у базы находится 5 одноместных спортивных турбоглиссеров типа «Смерч» и один штурмовик серии «Керн». Всего сканирования в помещениях базы обнаружено 25 человек. Какие будут приказания?» «Интересно, а зачем им тут Керн, если это теперь спортивная база?» Опять подумал вслух Крас. Зануда немедленно ответил на возникший вопрос. «Предполагаю, что здесь не все соответствует названию. У базы, судя по всему, есть боевое охранение, к которому и относится штурмовый Керн. Необходимо проверить». «Гениально!» – кивнул Крас. «Садись рядом с Керном. Будем проверять этих спортсменов. Да смотри и держи все под контролем. Если что, действуй по обстановке». «Вас понял», – отрапортовал Зануда, польщенный доверием командира. «Что передать на крестоносец? Передай, чтобы зависли над базой и подстраховали нас в случае чего. Понял?» «Понял», – ответил биокомпьютер. «Сажаю корабль». Змея неожиданно материализовалась над спортивной базой и быстро пошла на посадку. В последний момент биокомпьютер успел перехватить какой-то сигнал, мгновенно пролетевший по сетям бывшей базы Звездного флота и очень напоминавший сигнал тревоги. Кто-то забеспокоился из-за появления незваных гостей. Турбоглиссер мягко приземлился рядом с Керном, качнувшись на опорах, и открыл входной люк. «Я выйду первым», — сказал капитан невидимых, проверяя оружие. «За мной Астра. Вам, доктор, особой необходимости выходить я не вижу. Можете оставаться на корабле под защитой брони». Но рыжая лысая красавица неожиданно заупрямилась. «Если разрешите, капитан», — попросила она, — «я бы отправилась с вами. Судя по всему, опасности здесь нет». «Это еще надо проверить», — недовольно пробормотал капитан невидимых. «Хотя можете присоединиться, если уж вам так захотелось проветриться». «Вот именно, капитан», — стрельнула в него глазами Шилла. «Захотелось. Не все же сидеть по лабораториям. Иногда надо и размяться». «А за меня не беспокойтесь», — начальник секретной лаборатории невидимых похлопала себя по поясу, на котором висел укороченный дамский бластер. «Я умею за себя постоять». Когда слегка недовольный Алекс спустился по короткому трапу на камни посадочной площадки, бросив короткий взгляд в сторону Керна и 5 спортивных турбоглиссеров-красавцев, то заметил какое-то шевеление на краю площадки. Из большого белого ангара, где, судя по предсказаниям Зануды, еще хранилась кое-какая авиационная техника, к ним спешили 2 спортсмена. Это были высокие крепкие мужчины в спортивных летных комбинезонах ярко-синего цвета. Оружия у них, на первый взгляд, не было. Крас пошел им навстречу, не дожидаясь, пока спортсмены приблизятся к кораблю. Астра с невидимым львом и Шилла держались позади. Когда между группами оставалось не более 5 метров, спортсмены остановились. Тот, что стоял ближе, коротко стриженный брюнет с близко посаженными глазами, заговорил первым. «Здравствуйте», — сказал он скрипучим голосом. «Меня зовут Антонио Купави. Я директор этой спортивной базы. Мы не ждали гостей сегодня, поэтому я лично вышел узнать, кто прибыл к нам в гости». «А к вам прибывают только по предварительной договоренности?» — деланно удивился Крас. «Странно. Мой друг Берти, страстный любитель полетать среди скал на мощных машинах, рассказывал мне, что у вас тут просто рай для таких фанатов, как он. Летай сколько хочешь на самых классных тачках и недорого берете за удовольствие, да еще и подучиться можно с инструктором». Крас покосился в сторону Шиллы и Астры и добавил: «Вот мы с девчонками и решили немного развеяться». Спортсмены настороженно переглянулись. Берти?» — переспросил затем стриженый директор базы. «Но мы не принимали за последнее время таких гостей. Кроме того, ваш друг наверняка ошибся. Наша база уже больше года законсервирована и не принимает даже спортсменов». «Как же это?» — продолжал округлять глаза Алекс, нагло рассматривая спортивную экипировку собеседников. «А мы читали в рекламных проспектах, что здесь из бывшей военной базы сделали первоклассный тренажерный центр для любителей круто полетать». «В рекламных проспектах?» — удивился еще больше Антонио Купави. Но второй спортсмен что-то шепнул ему на ухо, и директор базы неожиданно закивал. «Да, да, конечно, все так и было, но только в прошлом году. Теперь мы в глубокой консервации. Никого, к сожалению, не принимаем. Видимо, вам придется еще немного подождать. Прилетайте в следующем сезоне. Возможно, начальство снова разрешит спортивную программу». «А что, Звездный флот опять что-то затеял здесь?» — продолжал испытывать терпение начальника базы Крас. Антонио Купави внимательно осмотрел прибывших туристов цепким профессиональным взглядом, что не ускользнуло от самого Краса. «Хорош спортсмен», — подумал он. «Наверняка думает, как нас прихлопнуть побыстрее». «Вы военные?» — неожиданно спросил Купави, указав на бластеры. «Да», — не моргнув глазом, ответил Крас. «Мы из Звездного флота, 41-я штурмовая эскадрилья. Марс». Зануда, подслушивавший весь разговор через свои сканеры, тут же начал формировать легенду и рассылать ее по каналам связи на все военные биокомпьютеры. Крас еще не закончил говорить, а информация, подтверждавшая его слова, уже лежала в секретных отделениях, к которым имелся доступ только у посвященных. «Прослышали про ваш спортивный центр и решили поразвлечься», — сообщил Крас, подмигнув директору базы, словно закадычному другу. «Ну, может, хоть базу покажете? Будем знать, о чем еще целый год мечтать, и ребятам расскажем. А на будущий сезон у вас тут народу будет, гоночных кораблей на всех не хватит». Спортсмены еще раз переглянулись, и Антонио Купави неожиданно подобрел. «Конечно, дамы и господа, не зря же вы проделали такой путь с Марса», — сказал он. «Следуйте за нами, мы с помощником покажем вам ангар и гостиницу, которыми вы наверняка воспользуетесь в следующем сезоне, посетив наш курорт». Двое спортсменов одновременно повернулись, едва не щелкнув каблуками летных ботинок с металлическими подошвами, и быстрым шагом направились в ангар, из которого появились. Группа невидимых тем же порядком устремилась следом. Внезапная перемена, произошедшая с начальником базы, Красу не очень понравилась. Что-то здесь явно было нечисто. По спецканалу связи Зануда сообщил, что в ангаре находится еще 6 человек, остальной персонал располагался в подземных помещениях. Но Крас и так не слишком доверял этим спортсменам. Приходилось держать ухо востро и надеяться на помощь с воздуха. Ангар был огромным. Под высоким ребристым куполом расположилось несколько десятков скоростных одноместных турбоглиссеров, раскрашенных в разные цвета. У Алекса даже зарябило в глазах от красных, желтых, черных и синих обтекаемых фюзеляжей с еще более красочными татуировками на крыльях. Тут были всевозможные драконы, воздушные змеи, соколы, гуси и даже тарантулы. В свободное время Алекс с удовольствием бы погонял на одном из этих турбоглиссеров, но сейчас было не до развлечений. «Шикарно!» — поддержал свой имидж рубаки парня капитан невидимых. «Отличные машины!» «Да, это точно!» — согласился Антонио Купави, остановившись рядом с желтым воздушным змеем. «Жаль, что вам так не повезло в этом сезоне!» «Скажите, Антонио», — неожиданно вступила в разговор Шилла Бристоль, прикинувшись простушкой, — «а это очень быстрая машина». Прием подействовал безотказно. Антонио Купави наполнился самодовольством и с гордостью сообщил. «Да, мадемуазель, это очень быстрая машина, одна из самых лучших в нашей конюшне. В прошлом году она заняла первое место на гонках «Большая спираль», проводившихся в азиатском регионе среди профессиональных летчиков. Она двухместная, если хотите, я вас на ней потом прокачу». «Я тебя прокачу», — подумал разозленный Крас. «Я тебя сам сейчас так прокачу, мало не покажется». Однако Шила продолжала щебетать, как бы не замечая настроения Краса. «Это прекрасно, я обязательно с вами слетаю. Я люблю летать на скоростных машинах», — проговорила она. «Покажите нам еще что-нибудь». «С удовольствием». Антонио прошел вглубь огромного ангара и остановился рядом с двумя открытыми тренажерами явно военного назначения. Это были симуляторы штурмовиков типа «Ястреб». Тренажеры работали. В них сейчас находились четверо пилотов в синих комбинезонах и шлемах, которые раскачивались в разные стороны и, вцепившись в штурвалы, болтались в своих креслах, словно ястребы летели на огромной скорости. «Проходите и болтанку», — полюбопытствовал Крас. «Знакомая штука. У нас на Марсе тоже так испытывают пилотов на крепость». «Да», — кивнул польщенный профессиональным вниманием Антонио Купави. «Хотя открытых турбоглиссеров уже давно не делают, этот тренажер дает возможность посмотреть инструктору со стороны, кто из пилотов на что способен в реальном бою». «А зачем они здесь?» — опять оказался нарочито нескромным Алекс. «Это же чисто военная штуковина». «Пожалуй», — протянул директор базы, — «но вы и находитесь на полувоенном объекте, который входит в состав баз Звездного флота. Гражданских суда в последний год не пускают, хотя вам и этого тоже видеть не следует, но вы же из флота, значит, свои. А начальству я не скажу так, что никто и не узнает». «Что-то этот спортсмен разоткровенничался», — подумал Крас. «Похоже, он действительно военный инструктор. Ну-ну, поглядим, что дальше будет». «Антонио, покажите нам гостиницу для туристов», — вдруг попросила Шилла Бристоль. «Я бы хотела взглянуть на условия, в которых, я надеюсь, мне придется отдыхать. Это хорошая гостиница?» «Самая лучшая», — расплылся в улыбке стриженный спортсмен. «К сожалению, я должен остаться здесь, понаблюдать за проведением тренинга, а туда вас проводит мой помощник Роберто Слуцци и двое его друзей». Из-за трясущихся фюзеляжей ястребов показались еще два дружелюбных спортсмена в синих комбинезонах, на сей раз с бластерами на боках. «На кой черт нам эта гостиница?» — разозлился Крас, да еще под конвоем. Он быстро кодом спросил зануду, где она находится. Оказалось, что предположительно в том самом куполе, под которым имелась подземная полость неизвестного назначения. «Ну что ж», — решил Алекс, — «придется заодно проверить». В остальном снаружи пока было все тихо. Роберто Слуцци двинулся вперед, приглашая идти за ним. Алекс, Шилла и Астра двинулись следом. Невидимый лев беззвучно семенил где-то рядом с группой, иногда забегая вперед, иногда отставая или делая круги. Крас понял это по периодическим ударам чего-то мягкого в свою коленку. Судя по всему, льву нравилось здесь гулять. Замыкали группу двое вооруженных спортсменов. «Что-то не по душе мне этот порядок», — думал Алекс, хотя усиленно вертел головой по сторонам, рассматривая окрестные горы и изображая настоящего туриста. Снег, сверкающий на солнце ледники, отличный день для прогулки на свежем воздухе, красота. Снаружи купола базы выглядели вполне мирно. База как база, повышенной активности не проявляет, но что-то в ее недрах все же скрывалось, иначе их так плотно не опекали бы. Когда подошли к нужному куполу, где располагалась высокогорная гостиница, Роберто скрылся в широком дверном проеме первым. Следом, немного напрягшись, шагнул Крас. Потом все остальные. Как только в небольшом, но уютном фойе показались замыкающие, дверь купола с тяжелым металлическим лязгом захлопнулась. «Прочная дверь для обычной гостиницы», — едва успел подумать Алекс, обернувшись на звук. Когда он развернулся, то заметил, что гостеприимный Роберто Слуцци стоит с бластером в руке. Позади него расположился целый взвод десантников, также нацеливший дуло тяжелых армейских пушек прямо на Алекса и его спутниц. Замыкающие спортсмены последовали примеру Роберта. Интересно, пришла в голову Красу странная мысль, а где лев? «Ну, дорогие гости», — сказал свое первое слово за день Роберто Слуцци, — «руки на голову и стоять смирно, туристы». «В чем дело?» Роберто попытался удивиться Крас. «Что за шутки?» «Да, в самом деле», — подключила Шила, — «что за шутки?» «Я сказал, руки за голову», — с нажимом повторил спортсмен. «Иначе я эти головы отстрелю. Всем». «Нет, ну, в самом деле», — захотела снова возмутиться Шила, но у нее над головой сверкнул залп из бластера, подпалив шкуру бенгальского тигра, которой был украшен низкий потолок. Запахло дымком. «Молчать, дура», — задушевно сказал Роберто Слуцци, — «а то следующий выстрел будет твой». На Шиллу Бристоль было жалко смотреть. На ее красивом лице застыла маска оскорбленного достоинства. Но в эту минуту Крас почему-то думал не об опасности расстаться с жизнью. Он злорадствовал. Давно неприступная рыжеволосая красавица не выглядела так глупо. Вволю насладившись мгновением, Алекс все же вернулся к действительности. а она была такова — 10 против троих. «Против четверых», — подумал Крас в следующее мгновение. Роберто Слуцци вдруг взвыл от боли и выронил бластер. На его руке висело появившееся из ниоткуда огромное чудовище с планеты Зордас, впившись клыками в запястье. Под внезапно навалившейся тяжестью Роберто рухнул навзничь, огласив гостиную криком. Крас, не раздумывая, бросился вперед и вниз, на лету выхватывая бластер. Когда он перекувырнулся через голову и на секунду замер за широкой колонной, двое упали замертво. Замыкающих в одно мгновение вырубила Астра, одного ударом ноги в горло, другого выстрелом из бластера в упор. Потянув за собой остолбеневшую Шиллу Бристоль, Астра тоже нырнула за колонну. «То-то», — подумал Крас, — «это тебе не в лаборатории копаться». Пятеро оставшихся десантников открыли беспорядочный огонь из бластера во все стороны, устроив страшный грохот. Но это их не спасло. Защищая свою хозяйку, лев взял на себя еще одного. Бросив окровавленного Роберта, он вцепился к ближнему десантнику в горло и просто растерзал. Стоявшего рядом с ним точным выстрелом убила Астра. Остальных резкими ударами скосил Алекс, прыгнув в самую гущу. За минуту все было кончено. «Чисто!» — крикнул Алекс в сторону Шиллы. «Можно выползать из укрытия!» Затем он потрепал по загривку подбежавшего льва, который только что спас им жизнь. «Молодец!» — похвалил его капитан невидимых. «Хорошая собака! Настоящий пес-разведчик!» Тут он вспомнил про раненого спортсмена. «А где же наш друг Роберто?» — сказал Алекс громко, поворачиваясь к лежавшему в луже собственной крови человеку. Лев почти оторвал ему запястье. «Ну что, сам расскажешь, чем вы тут занимаетесь, или собачку попросить над тобой поработать?» — добавил Алекс тоном заправского киллера. Были в древности такие бандиты, он читал. Роберто Слуцци поднял к нему мокрое от крови лицо, страха в нем не было, даже какое-то превосходство, словно умирать тому было в радость. «Ты не знаешь, во что ввязался», — проговорил, заикаясь, Роберто и почти крикнул. «Ты сам и все вы скоро умрете!» Крас поднял бластер. Сзади осторожно приблизились спокойная Астра и Шилла с перекошенным от ужаса лицом. «Вот именно, что не знаю», — сказал он разочарованно. «А очень хочу узнать». Алекс шагнул к раненому. «Больше переспрашивать не буду. Мы и так долго с тобой возимся. Что это за база? Что вы здесь охраняете и кого обучаете?» Слуцци молчал, истекая кровью. «У нас есть цель», — проговорил он наконец. «Тебе не понять, ищейка». В этот момент снаружи что-то громыхнуло, затем еще и еще, словно заработали лазерные пушки корабля или даже нескольких. «Что происходит, зануда?» — связался с биокомпьютером Алекс по коммуникатору. «Получив от меня информацию о нападении на вас, крестоносец вышел из режима невидимости и вступил в бой. Он расстрелял ангар с турбоглиссерами, которые вы успели осмотреть, и уничтожил штурмовик типа «Керн», который попытался подняться в воздух. Сейчас крестоносец ведет бой еще с двумя внезапно появившимися из-за гор штурмовиками. Кто еще остался на базе? В ангаре выжило двое. В вашу сторону движется новый отряд». «Понял. Надо сматываться». Алекс двинулся к выходу из купола. «Стартуй и подлетай к тому месту, где засек наш бой. Возьмешь нас на борт, а потом сразу на помощь крестоносцу. Боюсь, одни ребята не справятся». «Вас понял», — отрапортовал зануда и бесстрастно добавил. «Один штурмовик врага уничтожен, но из режима невидимости приближается еще 5». Снаружи донесся слегка приглушенный толстыми стенами купола грохот, словно рухнула многотонная махина. «Давай быстрее!» — рявкнул Крас, успев подумать, с кем же это мы воюем, уж не со своим ли звездным флотом. Пальнув для начала в замок из бластера, ударом ноги капитан невидимых распахнул дверь. Внутрь полутемного помещения ворвались лучи яркого солнца. Крас осмотрелся. Справа дымились руины технического ангара, в самом центре посадочной площадки догорали 2 штурмовика, слева в воздухе шла ожесточенная перестрелка. Из дымящихся руин вдруг выпорхнул целехонький воздушный змей. Блеснув желтыми боками, он на бешеной скорости пронесся над посадочной площадкой и, резко взяв вверх, исчез в облаках над горами. С тихим свистом откуда-то сверху опустился турбоглиссер-змея, открылся входной люк, откинулся короткий трап. Крас оперся о косяк входного проема и махнул рукой девушкам. «Быстрее в корабль! У нас мало времени!» Первой в люке исчезла Астра, за ней запрыгнул Лев. Шилла передвигалась медленными шажками, словно в тумане. На ее лице застыло отстраненное выражение. Обернувшись, Крас вдруг заметил, что Слуцци привстал на колено и здоровой рукой поднял с пола бластер убитого десантника. Он целился в спину Шилле. Капитан невидимых резко вскинул руку и нажал на курок. Роберто уткнулся лбом в пол. Алекс силой запихнул Шиллу в люк и следом запрыгнул сам.